Напился водки, увидел фракталы, лояльно, локально, фатально. Это наш филиал сопротивления с микстурами, со стенками. С малых лет интроверты, рэперы, скатываешься вниз постепенно по лестнице. Нас определит действие и детство, методы эти перманентны. Я в аптеке только в лечебных целях, через пробирки проходят центнеры. Поставь цели и все определят цены, мигранты в процентах, микрогранулы в пациентах. И ты знаешь, что это только эффект плацебо. Что это только эффект плацебо. В лице, найдя зазор к бессмертию, движению препятствуют цепи. Какова твоя цель? Эффект плацебо, как панацея. Лицезримое тощее тело в коридорах облупленных стен, где мы бледный свет озаряет материю. Застывшие эмоции на пленках забытых кассет, сцена в черно-белых оттенках, эффекты язык жестов немых, трипами восприятия размыто, воспоминания смыты водоворотом вниз к истине. Инстинктивно на лист перенеслись, слизью обволакиваю мысли двулицах, мозговая сырость под слоем изморози. Замри, паразит, в форме искаженной пирамиды, гибрид троглодитов среди однотипных индивидов, паник. Плаценту, пациент вам в церковь, за спинами цех церберов, настраивай рецепторы. Эффект плацебо, самообман, картонное небо, не чувствую неба, стадо, одна большая амеба, родился к телу, приклеена роба, роботы, серп и молот, молотят кости. Мы измеряемся в горстях, спрятались в тостере, сдохла фемида, панихида, люди, инвалиды, кто твой идол, жит, магендовит по кружкам с чаем, полоне светит колония, глаза прикрыты ладонями, смотрю на мир сквозь пальцы. Недостаток кальция, выпадают зубы, удобно целоваться в губы. Полетим кубарем на убыль под трупом, под трупом. Не хожу в клубы, иммунитет хрупок. Пропиши мне глупости, горсть спрячу в трость. Буду ходить с ней везде, как богема. Во мне демоны, это эффект плацебо. Назад в эту музыку вник, после немного паник, отвращение ко всему остальному, все так квадратно и банально. Вымазали стены вандалы, красиво, блять, так-то. Краткость, сестра таланта, собираем манатки, ляжем спать, представим, что на гонках в Монако. По стене бегают мокруши, двуххвостки лезут в уши, приготовь, пожалуйста, дошик. Через сетку сочатся мошки, каждое лето обносит бошку. Девушка намного проще, в кровавые дни принимают ножку. А у меня третий год куртки поношены.